Пункт 17. Сила явления тяготения. Сила тяжести. Факты, изложенные в пунктах 12 и 13, привели нас к выводу, что только при взаимодействии тел меняются их скорости. Чтобы не говорить каждый раз, что такое-то тело подействовало на другое, это очень длинно, можно сказать кратко. На тело действуют силы. Что же такое сила? Сила – это физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое. Результат действия силы зависит от ее величины, направления и точки приложения. В этом легко убедиться на ряде простых примеров. Попробуйте открыть дверь одной и той же силой вблизи ручки и около петель. Если на книгу, лежащую на парте, подействовать силой, направленной перпендикулярно столу, то она не сдвинется с места. Совсем другой результат, если силу направить горизонтально. Пронаблюдайте, как летит мяч, брошенный горизонтально. Если бы не было внешних воздействий, то он бы летел долгое время горизонтально. Ясно видно, что его траектория – кривая линия. Значит, на мяч что-то подействовало. Что же это? Конечно, Земля. По этой же причине искусственные спутники Земли, запущенные с поверхности Земли, двигаются вокруг нее. Земля притягивает к себе все тела, находящиеся на ней и вблизи ее. Людей, воду морей и океанов, дома, Луну, спутники и космические корабли. Но мы знаем, что взаимодействие тел взаимное. Значит, указанные выше тела тоже притягивают к себе Землю, действуют на нее. Притяжение со стороны Луны вызывает дважды в сутки на Земле приливы и отливы, в результате которых огромные массы воды в океанах и морях поднимаются на многие метры. Земля и все остальные планеты, астероиды, кометы, движущиеся вокруг Солнца, притягиваются к нему и друг к другу. Взаимное притяжение всех тел Вселенной называют всемирным тяготением. Закон всемирного тяготения – был открыт знаменитым английским ученым Исааком Ньютоном в 1666 году. Для нас особенно важное значение имеет притяжение родной планеты Земли. Силу, с которой Земля притягивает к себе тела, называют силой тяжести. Опытами установлено, что силы тяжести прямо пропорциональны массе тела. Значит, во сколько раз масса одного тела больше массы другого, во столько же раз силы тяжести больше силы тяжести другого тела. Если массы тела одинаковы, то силы тяжести, действующие на них, одинаковы.